Глава 10. Темные дела Светлой Церкви. Часть 3. Со стороны кухни раздался протяжный звон. Настало время обеда, и одна из кухарок ударами по варежке котел зывала людей на обеденную трапезу. Расторопные кухарки расставляли на столы последние тарелки, стараясь успеть до прихода голодных людей. Вспомнив о хотящем поговорить тезке, я решил отвлечься от разглядывания бумаг и наведаться во владение моего хозяйственника, в пещеру, куда со времени прибытия я еще не успел заглянуть. Собрав карты и свитки в небольшой мешок, я направился к пещере. Еще на подходе к вотчине тезки я заметил следы бурной деятельности, длинные ряды, нанизанных на травяную бечевку грибов, сохнущие гирлянды аккуратно нарезанного мяса, лежащие на расстеленных холстинах ягоды и коренья, пыхающие вкусным дымком коптильня. Все было направлено на накопление как можно большего числа провизии. Переступив через груду сваленных перед входом оленьих шкур, я прошел под низко нависающим сводом в пещеру. Встретивший меня деловитым стуком молотков, свежим запахом дерева и перекликающимися голосами. Окинув взглядом пространство пещеры, я с большим удивлением убедился, что со времени моего последнего посещения она разительно изменилась. Теперь пространство пещеры было разделено на две неравные по величине части. Меньшая по размеру часть, что расположена ближе к выходу, явно отдана под нужды людей. Об этом свидетельствовали ряды сооруженных из охапок травы и веток постелей и немногочисленный скарб поселенцев. Сейчас эта часть пещеры была пуста, все люди на работах. Другая, большая по размеру часть пещеры, скрывалась от меня за прочной стеной, сложенной из тонких бревен. В том, что 10 дней назад этой стены не было, я был полностью уверен. Поводив по перегородке изумленным взглядом, я наконец наткнулся на широкий дверной проем и, покачивая головой, направился к нему. Похоже, в мое отсутствие тезка без дела не сидел. Попав внутрь, я на мгновение оторопел. Открывшееся передо мной пространство меньше всего было похоже на сырую пещеру, а вот на заботливо оборудованную кладовку запасливого хозяина походил несказанно. С головой погруженные в работу люди еще не заметили меня, и неслышно отойдя в угол, я смог без помех осмотреться. Скальные стены скрыты за деревянной обшивкой, точно такой же настил покрывает пол. Все пустое пространство занимают ряды широких полок, упирающихся под потолок. Вдоль стен тянутся крепко сколоченные столы с аккуратно разложенными инструментами, доспехами и вооружением. В широко распахнутую дверь склада то и дело забегали подростки и женщины, нагруженные различными припасами, и деловито направлялись к нужным полкам, не забывая сообщить тезке, что именно они принесли и в каком количестве. Главный хозяйственник стоял за небольшим столом у дальней стены и торопливо записывал услышанное от помощников, одновременно успевая спорить со старшей кухаркой Нелиеной. Еще три выделенные оленью шкуры и связка заячьих пропыхтели близнецы, чуть ли не волоком занося тяжелые шкуры. «Хорошо», — записал, — отозвался тезка и, парой росчерков отметив услышанное, переключился на стоящую перед ним кухарку. «Нелиена, даже и не проси. Сказано же тебе, нет больше, вышли все. На вас проглотов и не напасешься». «Как это нету? А я так тебе и поверила, а?» Воинственно уперев руки в бока, не отступала Нелиена. «Чтобы у тебя до пары мисок сушеных ягод сладкого кашлевиса нет, а? Вытаскивай давай из окромов, я людей чем кормить должна, а?» «Вот ведь привязалась-то. А, ты у нас старшая кухарка, тебе и думать, а у меня свои заботы». «Ах, не твои заботы! Я тебе сейчас вот этим черпаком как приложу по морде твоей бесстыжей, так в раз озаботишься». «Женщина, ну нет у меня кашлевиса, нету. Был да вышел весь», — замахал руками тезка, опасливо косясь на зажатой в руке Нелиены солидных размеров черпак. «Откуда я тебе его возьму?» «Дядька Корис, еще одна корзина ягод кашлевиса, за сегодня уже четвертая, куда класть?» — попросил забежавший вихрастый парнишка, с натугой удерживая перед собой объемную плетенку. Записал, Клади-ка, замялся тезка, отступая от потерявшей дар речи Нелиены на шаг назад. Сам же знаешь, что попусту воздух сотрясаешь. Не видишь разговор у нас важный с Нелиеной? Душа моя, сколько, говоришь, миса Кашлевиса тебе там требовалось? Разве ж я не людь какой, разве я могу работничкам нашим отказать? Это к тем корзинам с Кашлевисом, что по крайней полке, уточнил паренек. Так там места не осталось уже, того и гляди, полка треснет. Дядька Корис, а вы это куда? Дядька Корис, так куда класть-то? Юный помощник еще не понял, что своим безобидным вопросом обрек несчастного тезку на мучительную смерть от многочисленных ударов кухонным черпаком по важным частям тела. «Полка, говоришь, треснет!» — разъяренно зашипела Нелиена, вслед опрометью кинувшегося прочь тезки. «Сейчас у тебя рожа твоя наглая треснет!» Быстро воздев черпак над головой, старшая кухарка направилась вслед за сбежавшим вглубь склада тезкой. Глядя ей в спину, я невольно посочувствовал попавшему в переплет тезке. Мудро решив, что сейчас ему не до меня, я ретировался, провожаемый аккомпанементом рыка Нелиены, звучных шлепков и жалобных выкриков тезки. «Нелиена, ну что ты так разгорячилась-то? Ну запамятовал, с кем не бывает. Вот сейчас я тебе память-то и освежу. Ох, освежу, куда помчался? Нелиена, брось черпак, рука у тебя тяжелая больно. Вот помру, что без меня делать-то будете? С голоду ведь помрете, я ж не для себя стараюсь. Дядька Корис, да куда кошлевисто ставить? Женщины говорят, что с тех холстин еще с десяток корзин выйдет, не меньше. Молчи, молчи, окаянный, кто тебя за язык тянет? А кошлевист на кухню тащи. Ой, всю корзину тащи, уи, Нелиена, больно же. Торопливо выйдя на солнечный свет, я спорым шагом отправился к кухне, рассудив, что к Нелиене под горячую руку попадаться не стоит. Пусть сами разбираются, а я вон лучше пообедаю. Рихра свое обещание сдержал и поднял меня засветло. Постукивая зубами от холода, я мрачно рассматривал грубо обточенную деревяшку у себя в руке. С толстой ветки лишь небрежно срезали сучки, должную заменить собой тренировочный меч. Мой собственный меч здоровяк отобрал, всучив это жалкое подобие оружия и обычный круглый деревянный щит для прочности, окованный по краю железом. Рикар, это на меч не похоже почти. Безнадежно попытался я отстоять свои права. А нам и не нужно, чтобы сильно похоже было. Рукоять есть и ладно, ответил здоровяк, скинув куртку и оставшись в одной рубахе. Так сломается после пары ударов, возразил я. Не страшно. За вчерашний день я таких с десяток настругал, не меньше. А кончится, так не беда, чего-чего, ветку у нас полно. Ясно. Мрачно подытожил я, перебросил деревяшку с одной ладони в другую и, прикинув, удастся ли переубедить старовика от этой затеи с обучением, вздохнул и смирился с неизбежным. Переспорить Рикара мне удавалось редко, а уж в таких вопросах, как моя личная безопасность, и пытаться не стоило. Рикар подхватил с земли щит и тренировочный меч и, повернувшись ко мне, изрек сухим менторским тоном. «Приступим, господин. Слава Создателю, ваши мышцы уже развиты должным образом, ведь вас обучали владению оружием с отроческих лет. Пусть память об этом исчезла, но тело помнит все. Старый барон приказал наставникам учить вас бою с мечом и щитом. Обычная практика для имперской пехоты». «А почему с щитом-то?» «Думаю, он не исключал для вас службу в армии империи. Для молодых и безвестных дворян это единственный путь достаточно быстро заслужить имя и репутацию. Но не будем отвлекаться, господин Корис. Берите щит и навешивайте его на локоть левой руки. Хорошо. Смотрите на меня и постарайтесь принять такую же стойку. Да, для первого раза неплохо. Только ноги надо расставить чуть пошире и поверните ко мне левым боком. Рука с оружием поднята на уровень плеча. Меч направлен на противника. Сегодня будем работать над отведением и парированием ударов. При рубящем ударе меча подставляйте щит, но не напрямую, а чуть под углом, как бы отводя клинок в сторону и вниз. Тогда враг может потерять равновесие и на миг останется беззащитным. Спустя два изнурительных часа я полностью выдохся. Левая рука ныла от плеча до кончиков пальцев и превратилась в сплошной синяк. Здоровяк измочалил от меня три палки в щепки, но даже не запыхался. Когда я был готов упасть от усталости на взрытую землю, Рикор наконец смилостивился и прекратил измывательство. «На первый раз неплохо, господин. Совсем неплохо. Как я думал, навыки остались». «Это хорошо», — отозвался я сквозь стиснутые от боли зубы, осторожно снимая щит с распухшей руки. «Рикор, пока ты мне руку не ломал, я вот что надумал. Давай-ка я этим занятиям наших подростков приучать. Давай-ка к этим занятиям и наших подростков приучать. Лишним не будет». «Дело нужное, господин», — немедля кивнул здоровяк. «Я и сам уж предложить хотел. Но, господин, не зазорно ли вам вместе с...» «Не зазорно», — прервал я. «Решено. С сегодняшнего дня все свободные от работы отроки обучаются под твоим началом. Вместе со мной зазорного тут ничего нет. И не только бою на мечах. В первую очередь надо обучать стрельбе из луков и арбалетов. Если на стену кто полезет, то умелые стрелки на вес золота». «Арбалетов у нас только 3, покачал головой Рикор. «С луками дело получше будет. Но опять же, стрельбища нет и в помине. Стрелы все больше охотничьи с резни. Хотя против шурдов и охотничьи подойдут. Доспехов они не носят». «Вот сегодня и займись всем этим. Прикинь, где можно обустроить стрельбище, из чего соорудить мишени, поспрашивай среди людей, вдруг досыщется умелец, что справные стрелы мастерить может. Проверь луки и прочее снаряжение». «А что их проверять-то?» – обидчиво скинулся здоровяк. «У меня все исправно. Луки в порядке, только тетивы натянуть и готовы, господин. Главное – запас стрел пополнить». «Ну и ладно. Значит так, на подготовку времени тебе день. Стену стеною, а все же только на нее упавать не годится. Пора нам призадуматься не только о глухой обороне, но и о возможности огрызнуться. Придет время, и нам придется показать, что мы можем кусаться, и чем острее будут наши клыки, тем лучше для нас». Смыв грязь и пот в ледяной воде ручья и немного придя в себя, я прихватил с собой неугомонных братьев-каменщиков и отправился на очередной осмотр территории форта. Время не тянулось. Нет, оно стремительно летело вперед, и мы за ним не поспевали. С момента нашего возвращения в форт прошло 2 недели, но этого хватило, чтобы погода разительно изменилась к худшему. Похоже, что природа наконец заметила вторгнувшихся без приглашения чужаков и решила расставить все на свои места и показать, кто в доме хозяин, а кто всего лишь незваный гость. Надо сказать, получалось у нее неплохо, и мало нам не показалось. Мы в глубоком цейтноте. Укрывшись от бушующей непогоды под дрожащим от дождевых струй крышей, я стоял в узком дверном проеме и мрачно оглядывал полускрытый за пеленой ливня форт. С отвесных стен подковы скатывались потоки грязной бурлящей воды, превратив территорию укрепления в чавкающее болото, в котором по щиколотку увязали ноги. Устроенный водосток не справлялся с отводом воды в пещеру, и сейчас несколько человек по пояс в холодной воде спешно очищали от грязи и углубляли искусственное русло. Уровень воды поднялся настолько, что еще немного и затопит пещеру со всеми нашими припасами, что для нас означает смерть от голода. Осень окончательно вступила в свои права. Непрекращающиеся сутками дожди стали обыденностью. Постоянный холод, сырость и пронзительные порывы ветра тоже. Все это самым плачевным образом сказалось на жизни поселения и на ходе работ. Люди начали валиться с ног от простуды и легочного кашля. Отец Флати со Стефием делали, что могли, но при такой погоде и отсутствии нормальных условий это приносило немного пользы. Поднятие каменных блоков на вершину скалы стало настоящим испытанием. Зачастую отсыревшие веревки с треском рвались, и тогда огромные камни с грохотом неслись вниз, снося на своем пути строительные мостки и круша лестницы. Один из таких сорвавшихся блоков упал на работающих у подножия стены каменщиков на расстояние локтя, окатив их фонтаном жидкой грязи. Беда была совсем рядом. Решив, что со стеной мы сделали все возможное и не стоит играть с жизнями строителей, я приказал прекратить ее возведение и сосредоточить все усилия над налаживанием быта поселения. При ненастье пещера стала настоящим спасением от непогоды для всего поселения форта. Братья-мастера предложили светлую идею – отказаться от постройки общинного дома до весны и обустроить для жилья пещеру, Благо, там было достаточно места для всех нас. Гораздо проще возвести деревянные перегородки при уже имеющейся крыше над головой, чем возводить общинный дом, начиная с фундамента. Осмотрев залитое водой и выглядевшее жалким основание общинного дома, я, поморщившись, махнул рукой и дал добро. Другого выбора не было. Пока мы отстроим стены, не говоря уже о крыше, большая часть людей умрет от болезней и царящего повсюду холода. А ведь это еще не зима. Осмотрев пространство пещеры, я внес несколько существенных изменений в первоначальный план мастеров. Несмотря на большое количество мест, его было далеко недостаточно для всех поселенцев. Еще несколько недель назад большая часть мужчин ночевала под открытым небом, оставив пещеру для женщин и детей, и места хватало. Теперь же кровати стояли впритык друг к другу, практически не оставив свободного места. Идея была проста. Если не успеваем выстроить общинный дом, то возведем вплотную к пещере пристройку достаточных размеров. За несколько дней перед входом в пещеру строители вбили многочисленные толстые сваи. На них построили островерхую крышу, полностью отсекшую, падающую с небес и стекающую по скальным стенам воду. Сооружение надежных бревенчатых стен заняло еще 5 дней, и, наконец, мы получили достаточно пространства, чтобы разместить нужное количество кроватей, и еще осталось место для хозяйственных нужд. Для надежности снаружи стены укрепили массивными валунами. Пространство между ними засыпали обломками камня поменьше и щебнем. Для отопления посреди пещеры Древен сложил из обломков камней огромную печь и клятвенно заверял, что теперь тепла будет более чем достаточно. Помучиться пришлось лишь длинной печной трубой, но и эту проблему удалось решить. Связали прочный коленчатый каркас из веток и обшили его оленьими шкурами. Теперь в пещере постоянно поддерживался огонь. Печь источила жар, и уже на следующий день со стен начали исчезать пятна сырости, а с потолка прекратило капать. «Достаточно!» – крикнул я мужчинам, продолжающим углублять русло водостока. «На сегодня достаточно!» «Господин, еще с пару шагов пройдем, и ладно будет!» – выкрикнул один из них, продолжая выкидывать лопатой липкую грязь. «Кому сказано, бегом в пещеру и хорошенько обсушитесь!» Посторонившись, я пропустил мокрых людей внутрь и вошел вслед за ними, плотно притворив за собой обитую шкурами дверь. Больше снаружи никого не было, если не считать часовых на вершине стены, укрывшимся от дождя под наспех сделанным навесом. Хотя толку от них сейчас, видимость хуже некуда, сплошная пелена дождя и здесь сыграла свою роль, практически ослепив часовых. Одна радость. Сомневаюсь, что в такую погоду шурды рискнут отправиться на вылазку. Как и мы, ютятся сейчас в какой-нибудь пещере и ждут окончания дождя. Ну и отряд Литоса. Еще утром охотники ушли на промысел, надеясь на добычу. Вынужденная необходимость до последнего момента и не хотел прикасаться к запасенной на зиму провизии. Надеюсь, охотникам удастся обеспечить нас мясом к ужину. Мне следовало поторопиться. Несмотря на дождь, Рикор упорно продолжал занятия с мальчишками, обучая их владению оружием и правильному ношению доспехов. Оказывается, правильно носить доспехи тоже настоящее искусство, а в случае нападения нужно уметь быстро облачиться в доспехи самому, не ожидая помощи. Чтобы освободить достаточное место для занятий, приходилось каждое утро сдвигать лежанки в сторону, а к ночи возвращать все на место. Подвешенные под каменным сводом жировые лампы лишь частично разгоняли темноту, и приходилось сильно напрягать глаза, чтобы увидеть и успеть парировать удар противника. Но Рикор заявил, что это к лучшему. Если научимся биться в темноте, то при свете дня проблем и подавно не будет. В этом его утверждении я сильно сомневался, но протестовать не решился. Добравшись до отведенного под обучением места, я с неохотой стянул с себя куртку и аккуратно повесил ее на специально вбитые в стену деревянные колышки. По этой моей привычке Рикор не преминул ехидно пройтись. Оказывается, мое прошлое «я» отличалось крайней неряшливостью и пренебрежением к вещам. А вот и господин почтил нас своим вниманием, нехорошо обрадовался здоровяк и, не теряя времени, ухватил меня за предплечье и потащил к расчищенной площадке. Вот вроде и вежливо сказал, но мне почему-то послышалось, припёрся наконец-то. умеет все же легко несколькими словами выразить все свои эмоции. Покорно следуя за Рикером, я прошел в отведенное для меня место. Машинально принял тренировочный меч, взял в руки временные петли на щите и лишь затем с обреченным вздохом поднял глаза на противника. Лишь для того, чтобы изумленно вытаращить их настоящую передо мной Аларису. «Готов?» – будущим спросила девчонка и, поудобнее перехватив меч, ступила вперед. «Нет, не готов», – я отыскал взглядом здоровяка и поспешно направился к нему, лопатками ощущая насмешливый взгляд этой занозы. Добравшись до Рикера, я ухватил его за ворот рубахи и зло выпалил. «Рикер, ты пошутил? Не знал, что ты это умеешь, и не собираюсь заниматься с этой взбаламошенной девчонкой». Здоровяк внимательно выслушал меня и внимательно обвел взглядом ехидно улыбающуюся Ларису, повернув голову ко мне, недоуменно спросил. «А что так?» «Что так? Рикер! Простите, господин, я думал, это поможет вам примириться с ней. Ну, знаете, ничто так не прочищает голову, как пара увесистых ударов». «Рикар, эта неблагодарная девчонка вместо благодарности за спасение ее жизни обвинила меня в трусости и нежелании спасать ее драгоценного отца», — взорвался я, тыча мечом прислушивающуюся девушку, «тогда как именно он виновен в гибели всего поселения». «Да как ты смеешь? Мой отец сделал все, чтобы защитить нас от шурдов. И не тебе его обвинять», — взбешенно зашипела Алариса, отбрасывая в сторону деревяшку и хватаясь за рукоять кинжала. «Господин, госпожа Алариса», — попытался вмешаться здоровяк, но меня уже понесло, и остановиться я просто не мог. «Сделал все, говоришь? Он не сделал ничего, и лучшим свидетельством этому служит зола и пепел, оставшиеся на месте вашего поселения. На что он рассчитывал?» — взбешенно кричал я, не обращая внимания на столпившихся людей. «На то, что хлипкий чистокол защитит от набега шурдов? На то, что хранитель будет служить вечно? Всю оборону поселения уничтожила единственный удар ржавого молотка. И думаю, не стоит напоминать, что охранный артефакт находится именно в вашем доме. У тебя есть чем возразить? Нет? Так я и думал». Содрав с руки щит, я отбросил его и меч далеко в сторону. И, сорвав со стены куртку, пошагал к выходу, задержавшись лишь для того, чтобы сказать мрачному здоровяку все, что думал. «Рихар, я тебе говорил, не хочу видеть ее в пределах видимости. Ты решил сделать по-своему. Теперь ты доволен?» «Я все понял, господин. Больше не повторится», — печально ответил Рикар, смотря на застывшую девушку. «Надеюсь на это». Выйдя из пещеры, я с наслаждением вдохнул холодный, сырой воздух и с силой растер напряженное лицо, не обращая внимания на струи дождя, мгновенно промочившие куртку. «Ну и зачем?» Сорвался на глупую девчонку лишь по той причине, что добродушный здоровяк Рикар решил примирить нас. Раздосадованно покрутив головой, я выругал себя и задумался, как исправить положение. Уже успев изучить характер юной баронессы, я был уверен, что так просто мои слова не забудутся. «Аля, постой! Ну куда ты собралась?» – встревожно забасил голос Рикара за моей спиной. Обернувшись, я узрел необычную картину. А Лариса решительным шагом направлялась к крепостной стене в сопровождении понуро плетущегося Сингериса, а за ними торопился Рикар, возбужденно размахивая руками и увещевая девушку не делать глупостей. Не слушая бормотания бородатого няньки, девушка продолжала идти к стене. Поняв, что просто словами он ничего не добьется, Рикар ухватил Алю поперек талии и, невзирая на ее протестующие вопли, потащил обратно к пещере. Огромный пес, словно понимая, что здоровяк желает лишь добра, никак не выразил недовольства столь вольным обращением с любимой хозяйкой и с готовностью развернувшись побежал следом. «Интересно». «Рикар, что происходит?» – осведомился я, поплотнее запахивая промокшую куртку. «Я ухожу!» – крикнула Лариса, безуспешно пытаясь высвободиться из железной хватки здоровяка. Остановив Рикара с махом руки, я подошел поближе и, наклонившись к лицу девушки, обрадованно спросил. «Точно уходишь? Не передумаешь?» «Господин!» – заволновался Рикар, сверля меня взглядом. «Ну виноват я, старый Склирс. Меня и наказывай. Ее-то за что?» «С тобой я попозже поговорю», – отмахнулся я от здоровяка и вновь обратился к беспомощно болтающейся ногами в воздухе девушке. «Уверена? Уходишь? А то посмотри, я силком никого здесь не держу». «Да!» – с вызовом ответила девчонка, взмахнув мокрый гривый волос. «Мне ничего твоего не надо. Ничего!» Очень хорошо. Рикард, опусти баронессу на землю. Господин, пропадет ведь. Здоровяк в отчаянии предпринял последнюю попытку меня образумить. Кому сказано, опусти ее на землю? С неохотой повиновавшись, здоровяк осторожно опустил девушку на землю и разжал руки. Ты свободна, можешь идти, расплылся я в улыбке. Как уже сказал, никого здесь силой не удерживаю. И пойду, фыркнула Лариса и пошагала к лестнице, ведущей на стену. Ренис, за мной. Постой, окликнул я девушку, когда она отошла на десяток шагов. Ты ничего не забыла? Обернувшись, Аллариса посмотрела на меня сквозь струи дождя и, мгновение подумав, сказала: «Ты прав, забыла. Хоть ты и не достоин этого, но я благодарю тебя и твоих людей, что спасли нас из...» «К Склирсу твою благодарность!» — поморщился я. «Я о другом. Что я вижу? За твоей спиной висит довольно плотно набитый мешок, на плече лук, на поясе кинжал. А ведь это все принадлежит мне. Ты решила обокрасть меня?» «Так как ты смеешь? Эти вещи принадлежат мне!» «Тут ты ошибаешься!» — возразил я. «Эти вещи моя добыча, и я хочу их обратно, сейчас!» «Господин!» — встрял здоровяк. «Вы хотите отправить ее в дикие земли безоружной и без припасов? Это верная смерть!» Безразлично пожав плечами, я выжидательно уставился на мокрую Алларису. «Ну, долго мне еще здесь мокнуть, прежде чем ты вернешь украденные у меня вещи?» Думаю, мне стоит проверить фамильные ценности. Не удивлюсь, если их часть уже надежно спрятана в том мешке, что у тебя за плечами. «Ты! Да как ты?» — задохнулась Лариса и дрожащими пальцами принялась расстегивать ремень с оружием. «Забирай!» В лужу у моих ног один за другим полетели лук, пояс с оружием и мешок, окатив меня фонтаном грязной воды. «Доволен, животное?» — прошипела девушка, бессильной ярости сжав кулаки. «Лучше придержи язык, а то ведь могу и вспомнить, что одежда на тебе тоже принадлежит мне». «Ты не...» Девушка отступила на шаг, судорожно вцепившись в полы кожаной курточки. «Та-да, я не посмею». Ухмыльнувшись, я повернулся к здоровяку и спросил. «Рикард, как думаешь, стоит ее обыскать? А то припоминаю, что на ужине мы не досчитались нескольких золотых ложек. Как думаешь?» Не дождавшись ответа от неудоуменно моргающего здоровяка, я шмыгнул носом, утер с лица дождевую влагу и махнул рукой. «Ладно уж, поверю тебе на слово. Ты свободна, иди с миром». Лариса обожгла меня яростным взглядом и вновь направилась к стене. Ухватив за плечо дернувшегося за ней здоровяка, я позволил девчонке отойти еще на несколько шагов и лишь затем окликнул ее вновь. «Эй, ты же не собираешься воспользоваться моей лестницей, а? Помнится, ты утверждал, что тебе от меня ничего не надо». Поникшая фигурка замерла на месте и медленно развернулась ко мне. Разглядев ее лицо, я понял, что она на грани отчаяния, но с усилием заставила себя стоять на месте и сохранять надменное лицо, что было довольно затруднительно, учитывая льющиеся с небес воду и пронзительные порывы ветра. Рикра наконец-то понял мои истинные намерения и, успокоившись, перестал вырывать плечо из моих пальцев. Поразительно, но Евгений не торопился следовать за обожаемой хозяйкой, оставшись рядом со мной. Вот и считай после этого собак неразумными тварями. «Но как я смогу покинуть пределы твоих владений без лестницы? Мы окружены стенами со всех сторон». «Твои проблемы», — развел я руками. «Можешь попробовать вскарабкаться по стене. Я с удовольствием на это посмотрю. Так и быть, разрешаю тебе прикасаться к моей стене. На этот раз». Девушка огляделась вокруг, оценила высоту окружающих стен, посмотрела на меня, перевела взгляд на Рикара, и тут все мои воспитательные планы рухнули. Брызнули слезы, и, плюхнувшись в грязь, она заревела в голос. Рикар в мгновение ока очутился рядом и, подхватив ее на руки, словно пушинку, понесся к светящемуся входу в пещеру, на ходу бормоча что-то ласковое и утешительное. Сингер сбежал рядом и все норовил лизнуть рыдающую хозяйку. Утешители. Теперь Лариса возненавидит меня еще сильнее, но это я как-нибудь переживу, лишь бы глупостей не делала. Проводив ее взглядом, я почесал в затылке и начал выуживать из грязи мешок и оружие, что оказалось довольно нелегкой задачей. Вредное создание забросило их в самую глубокую лужу. Возвратившись в теплую пещеру, я, с трудом унимая бьющую меня дрожь, всучил залитые грязью вещи стражи и распорядился, Отдай женщинам, пусть все приведут в порядок и сразу же вернут баронессе Ван Ферсис. Добравшись до своего закутка, обустроенного в углу пещеры, я с трудом стащил с себя мокрую одежду, пересиливая слабость, забрался на лежанку и укутался теплыми шкурами. Меня знобило, я никак не мог унять стук зубов. «Лишь бы не заболеть», — мелькнуло в голове. «Зря я взъелся на эту несчастную девчонку. Зря. Ей и так не сладко сейчас. Надо извиниться. Обязательно. Сейчас немного отдохну и пойду извиняться. А пока надо откинуть шкуры. Слишком жарко. Построенная братьями-мастерами печь достойна всяческих похвал». С трудом стащив с себя шкуры, я облегченно откинулся на подушку. Странно. Каменный свод надо мной, казалось, медленно вращается. Присмотревшись, я убедился, что глаза меня не обманывают. Потолок определенно кружился, с каждым мгновением набирая обороты. Я был настолько поглощен происходящим, что и не заметил, как отгораживающая мой закуток шкура отдернулась, и внутрь протиснулся тощий Стефий, с парящей кружкой в руках. «Господин, я вам отвару горячего принес». «Отвару? Ты мне лучше водички холодной принеси, а то растопили печь так, что вдохнуть невозможно», — сонно ответил я, не отрывая глаз от потолка. «Стефи, а что у нас происходит со сводом пещеры? С чего бы это ему вращаться?» «Вращаться?» — переспросил Стефи, но вместо того, чтобы посмотреть вверх, начал внимательно вглядываться в мое лицо, а еще спустя миг я почувствовал его холодную ладонь на своем лбу. «Господин, у вас жар!» «Да нет у меня жара», — отмахнулся я от его руки, чувствуя, как медленно погружаюсь в сон. «Немного отдохну, и все будет в порядке. Лучше скажи, что происходит с потолком?» Последние слова я уже еле выговорил, а затем темная волна сна накрыла меня с головой, и лишь краем уха я слышал, как Стефи выбежал наружу и его удаляющийся крик. «Отец Флатис! Дядька Рикар!» И это высоко надо мной раздаются грохочущие голоса. Некоторые из них мне знакомы. Я различаю голос здоровяка Рикара, спокойный говор отца Флатиса, возбужденный фальцет Стефия, и, кажется, и пару раз прозвучал звонкий колокольчик Ларисы. Надо мной мелькают смутные тени, я чувствую влажную материю на лбу, послушно глотаю поднесенный губам горький отвар. Такое чувство, что со мной это уже случалось, и также надо мной звучали встревоженные голоса, словно я заново переживаю прошлое. Да, тот злополучный день охоты, когда меня покалечил кабан. «Вот беда-то, как же я старый пень не досмотрел-то!» — сокрушается Эрикор. «Жар удалось сбить, думаю, теперь он пройдет на поправку. Так, это уверенный тон отца Флатиса». «Отец Флатис, я принес еще отвара с лечебными травами». На меня накатывает серая пелена тумана, и голоса отдаляются, пока не исчезают совсем, но им на смену приходят другие звуки. Грохот сталкивающихся щитов, звон боевых луков и слышен рев боевого рога, трубящего тревогу. Очередная волна солдат лорда Ван Корлиса накатывается на стену, но встретив ожесточенное сопротивление и изрядно проредив свои ряды, неохотно откатывается назад, оставляя после себя пятна яркой красной крови и мертвые тела, оскалившиеся в посмертной гримасе. Я мрачно оглядываюсь по сторонам, с трудом сохраняя на лице спокойное выражение. С высоты крепостной стены, на которой я стою, великолепно видно все плачевное состояние крепости. Очередной штурм успешно отбит, но какой ценой? Запасы камней и смолы полностью исчерпаны, обессилевшие воины едва стоят на ногах, помертвевшие от усталости лица с темными провалами безжизненных глаз, похожи на маски, иссеченные доспехи больше не могут служить надежной защитой. Да и я выгляжу и чувствую себя не лучше. Восьмой день мы обороняем пограничную крепость, раз за разом отбивая атаки превосходящих сил противника, а обещанное подкрепление так и не прибыло. Проклятие. Еще несколько атак, и не останется воинов, способных удержать в руке меч. Что ж, смерть в бою достойна для воина. «Господин, вам срочное сообщение!» Устало обернувшись, вижу солдата с перевязанной головой, направляющегося ко мне. «Сообщение? Неужели хоть одной почтовой сове удалось прорваться сквозь снующих над крепостью ястребов?» Перевязанный солдат подходит вплотную, он кажется мне незнакомым, но из-за многочисленных повязок разглядеть его лицо невозможно. Сейчас все на одно лицо. «Что за сообщение?» – нетерпеливо спрашиваю я, чувствуя, как во мне просыпается безумная надежда. Склонившийся в поклоне солдат резко выпрямляется, и я успеваю заметить блеск узкого лезвия, метнувшегося к моему боку, и тут же ощущаю резкую боль, пронзившую мои внутренности. Ноги подгибаются, и я начинаю медленно седать на землю, удивленно смотря в глаза убийцы. Склонившийся ко мне убийца торжествующе шепчет мне на ухо: «Лорд Ван Корлис просил передать вам. Сдохни». Темнота. Задохнувшись, дергаюсь всем телом, распахиваю глаза. До меня нависает такой знакомый каменный свод пещеры и маячит встревоженное лицо Рикера, успокаивающе улыбаясь ему и вновь проваливаюсь в забытье. Осторожно развернув последний слой плотной материи, я полюбовался на содержимое свертка и отошел в сторону, чтобы вся аудитория смогла внимательно осмотреть предмет, лежащий на моем столе. Переждав восхищенные вздохи, я поправил дужку очков и, улыбнувшись, сказал: «Как вы можете видеть, сегодняшней темой для обсуждения я выбрал достаточно необычный предмет. Итак, кто из вас может поведать мне что-нибудь интересное о этом прекрасном и смертоносном образчике древней истории? Есть желающие? Это фламберг, пламенный меч, меч с отравленным лезвием, ржавая железяка». «Хорошо, хорошо», — засмеявшись, я поднял руки, останавливая словесное извержение. «Вижу, что данный предмет вам достаточно хорошо знаком. Значит, по крайней мере, большая часть из вас внимательно проштудировала несколько книг о средневековом оружии. Это не может не радовать меня, как вашего куратора. А теперь давайте вернемся к этому мечу. Да, это двуручный фламберг. Для начала стоит заметить, что из рук кузнеца он вышел обычным прямым мечом, и лишь гораздо позже подвергся специальной заточке по заказу некоего малоимущего, но несомненно храброго и достаточно наплевательски относящегося к религии воина. «Профессор, откуда вы это знаете? Сохранилось имя владельца?» Улыбнувшись симпатичной девушке, задавшей вопрос, я помассировал левое плечо и, отрицательно покачав головой, пояснил: «Нет, имя владельца не сохранилось. Данные выводы я сделал самостоятельно, опираясь на общедоступные источники. Фламберг было достаточно сложно создать в то время, и поэтому такое оружие стоило очень приличные деньги. Иногда путем специальной заточки лезвие прямого меча модернизировалось волнообразно, и такой фламберг стоил гораздо меньше денег. Отсюда вывод, что меч сделали по заказу небогатого воина». «А то, что он храбрый, — не унималась любознательная девушка, — и про религию». «Приятно слышать нотки неподдельной заинтересованности в вашем голосе. Вполне закономерные вопросы, и я с удовольствием отвечу на них. Начнем, пожалуй, с религии. Ответ предельно прост». Прозвучавшая пронзительная трель мобильного не дала мне закончить начатую фразу. Найдя взглядом виновника, я дал ему время справиться с верещавшим телефоном, и лишь затем выжидательно кашлянул. Налившийся краской стыда студент смущенно взъерошил волосы и выдавил: «Простите, профессор». «На этот раз прощаю. Надеюсь, никто больше не забыл выключить мобильный. Нет? Хорошо». Поморщившись от колющей боли в лопатке, я продолжил: «Мы остановились на религии. Дело в том, что к тому времени, когда выковался этот клинок, католическая церковь уже прокляла фламберги и запретила их использование как негуманное оружие. Истые верующие католики не могли пренебречь таким запретом. Значит, заказавший клинок воин относился к запретам церкви достаточно пренебрежительно. Но это, конечно, только мои личные выводы. Настоящая отчаянность и храбрость требовалась воинам, рискнувшим выйти на поле боя с фламбергом. Из-за страшных ран, наносимых фламбергом, этого меча боялись и в первую очередь старались убить именно воинов, вооруженных таким оружием. Если же воина, вооруженного фламбергом, захватывали в плен, то его ждала страшная и мучительная смерть. Так-то вот. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, юная леди». «Если вы не против, у меня остался лишь еще один вопрос, профессор», — улыбнулась девушка. «Прошу вас, с удовольствием постараюсь ответить. Что вы делаете сегодня вечером?» Аудитория грохнула смехом. Не выдержав, я рассмеялся вместе с ними и в некотором смущении снял очки и принялся протирать стекла. Увы, сегодня вечером, как, впрочем, и в другие вечера, меня ждут дома на семейный ужин. А теперь давайте вернемся к обсуждению сегодняшней темы. У Фламбергов весьма длинная история, начавшаяся в то время, когда достижения металлургии позволили создать столь прочные доспехи, что обычные мечи не могли пробить их с одного удара. Резкая боль в груди скрутила меня на полуслове. Судорожно вдохнув, я оперся на угол стола, но не сумел удержать равновесие и начал медленно заваливаться навзничь, увлекая за собой стопки бумаг и книг. Удара об пол я уже не почувствовал. Сердце. Я не ощущаю биения своего сердца. «Профессор, что с вами? О, Господи! Кто-нибудь вызовите скорую! Скорее, придурки, он же умирает! Расстегните ему рубашку! Я за помощью!» Что-то тяжелое навалилось на грудь, радужная вспышка, а затем лишь темнота перед глазами. С криком я вынырнул из сна, загнанно дыша и непонимающе оглядываясь по сторонам. Всего лишь кошмарный сон. Подскочивший от моего крика Рикар метнулся ко мне, но я успокоил его. Всего лишь сон, Рикар. Всего лишь страшный сон. «Перепугали бы нас, господин», — прогундел успокоившийся здоровяк и поднес к моим губам кружку. «Вот, кухарки для вас бульончика сварили. Попейте, господин Корис». Отхлебнув несколько глотков бульона, я отстранил кружку и спросил, сколько я был без сознания. 2 дня, господин. Сильно вы тогда застудились, но сейчас жар спал. Прислушавшись к себе, я согласился с Рикаром. Головокружение исчезло, слабость прошла, и чувствовал я себя более чем хорошо. Неудивительно, уверен, что все время со мной нянчились как с ребенком, а здоровяк, небось, и не уходил никуда. Удивительно другое, простуда свалила меня слишком быстро. И простуда ли это была? 2 дня пролежал в забытье, не имея сил пошевелить рукой, а сейчас не ощущаю никаких последствий болезни. И эти непонятные сны, такие разные и одновременно столь похожие, кончающиеся моей смертью. Но этим можно заняться и позднее. Сейчас надо проверить ход работ, поговорить с братьями-каменщиками, посмотреть на настроение людей. Дело не в проворот, а я в постели нежусь. Да, я чувствую себя гораздо лучше. Спасибо за заботу. Где моя одежда? На лицо здоровяка опустилась туча, и он буркнул. Одежда? Нету одежды, господин. Еще не высохла. За 2 дня-то? Ригар, тащи мои штаны. Нет, господин. И встать вам не позволю. Еще больше насытился Ригар. Отлежаться вам надо. Выспаться. Я 2 дня сплю, Ригар. Считай это приказом. Тащи сюда мои штаны. Пора посмотреть, как там у нас дела. Вы лучше на эту кружку посмотрите, господин. Рикар вновь сунул мне под нос кружку с бульоном. Очень занятая кружка. Наткнувшись на мой злобный взгляд, Рикар поспешил добавить. Я не шучу, господин, весьма занятная кружка. Вчера святой отец ее весь вечер перед носом крутил, я о стены стукал. Пришлось кружку силой забирать, а то своим стуком он всех задрал уже. Недоверчиво приняв кружку, я повертел ее в пальцах, но ничего необычного не обнаружил. Толстые неровные бока, кривовато вылепленная ручка, на донышке видны следы обжига в печи, внутри плещутся остатки недопитого бульона. Обычная глиняная кружка крестьянской работы, у нас таких полно. Я вопросительно взглянул на Рикара, и тот пояснил. Вчера я поил вас отваром, и тут вы очнулись от сна и ухватили за кружку, да так сильно, что пальцы с трудом отодрал. Потом допили отвар и опять заснули. Кружка и так была горячая. А тут и вовсе в руках держать не смог, будто раскалили ее. В общем, не удержал я ее в руках и выронил, прямо на пол каменный. И... поощрил я здоровяка, поудобнее откидываясь на подушке и машинально отпивая глоток бульона. И ничего, отвар, конечно, расплекался во все стороны, а кружка целехонька, не царапинки. Ну, в жизни, думаю, и не такое бывает. Не успел я за ней наклониться, как Стефи с бульоном забежал. Да прямо на кружку ногою. Стефи навернулся, кружка в сторону отлетела и обтянулся всего маха. И опять целехонько. Тут-то я и задумался. Поднял кружку за ручку и об стену врезал. Да так, что рука заныла. И опять ничего. Позже святой отец ее разбивать пробовал. И тоже ничего. Поняв, что история закончена, я в один глоток допил остатки бульона и не сильно стукнул кружкой о стену. Кружка осталась цела. Задумчиво посмотрев на улыбающегося Рихара, я перехватил кружку поудобнее и со всей силой метнул в противоположную стену. Кружка со звоном врезалась в стену и отскочила, оставив на каменной стене белую отметину. Рихар подобрал кружку с пола и отдал мне, чтобы я смог убедиться, что на ней нет ни царапины. «Не получится, господин», — покачал здоровяк головой. «Я все перепробовал». «Интересно», — протянул я, расглядывая кружку. «Пожалуй, ты прав, Рихар. Вставать мне еще рановато. Вытащи из мешка бумаги и выпроси у Нильены что-нибудь поосновательнее, чем бульон. Бери сразу на двоих. За едой расскажешь мне, что я пропустил за время болезни». «Хорошо, господин», — обрадованно кивнул здоровяк, и, покопавшись в мешке около кровати, передал мне кожаную сумку, где я хранил все документы и карты. «Спасибо, Рикар». «Да, как там баронесса?» «Госпожа Лариса в порядке. Пока вы болели, она заходила несколько раз, но надолго не задерживалась. Попроси ее зайти, ладно? Только именно попроси. Если не захочет, то не настаивай». Рикар кивнул и вышел, а я открыл сумку и вытряхнул ее содержимое на постель. Меня интересовал совсем небольшой свиток, который я однажды уже читал. Вот он. Магическое освидетельствование. Проведенное тремя магистрами школы магов освидетельствование выявило у барона Кориса ван Иссер лишь небольшие зачатки магии крепителя 9-й степени. Склонность к стихийной магии не обнаружена. Обучение в школе магов признано нецелесообразным. Перечитав короткий текст несколько раз, я задумался. Тут явно что-то неправильно. Магия крепителя. По словам уважаемых магистров, у меня есть лишь мизерные способности, однако их хватило, чтобы придать обычной глиняной кружке несокрушимую твердость закаленной стали. Тогда я боюсь и предположить, чего способен достичь маг-крепитель первой степени, получивший образование в магической академии. На ум опять пришла старая легенда о безумном старике-маге, превратившем свою башню в неприступную крепость. А раз за разом, день за днем, он упорно вбивал в камни магические плетения, понемногу увеличивая их прочность. Но у него ушли на это десятилетия, тогда как я одним прикосновением настолько сильно упрочнил обычную хрупкую глину, что кружка оставляет на гранитных стенах выбоины. Понятно, что размеры башни и кружки разительно отличаются друг от друга, но не стоит забывать и о количестве затраченного времени. Хорошо. Я убедился, что обладаю достаточно сильным талантом к магии крепителя. И что из этого следует? А то, что это доказывает ошибность или вернее сказать лживость моего магического освидетельствования. Поверить в то, что умудренные магистры магии могли настолько сильно ошибиться, я не мог. Неправильные сведения были вписаны специально, чтобы исключить поступление юного Кориса ван Иссер в Академию магов. Интересно, но слишком туманно. Кому мог помешать юный отпрыск захудалого барона с окраинной империи? У меня накопилось множество вопросов, и с каждым днем их становилось все больше. Но кому их задать, чтобы получить правдивые ответы? И что характерно, за всеми необъяснимыми событиями я начинал видеть тень короля. Но чем ему мог помешать род ван Иссеров? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Проклятие. Ладно, сейчас это не важно. Сидя в сердце диких земель, я не смогу получить ответы на эти вопросы. Значит, займемся ими позже. А пока... Стряхнув головой, я вновь прочел свиток и, отложив его в сторону, повертел головой по сторонам, выискивая подходящий предмет. Глаза остановились на висящем на стене мече, и я удовлетворенно хмыкнул. Обнажив меч, я отложил ножны в стороны и, зажав рукоять в руке, сосредоточился на лезвии. Просидев достаточно долго, я убедился, что меч и не думает нагреваться, и не происходит ничего достойного удивления. Самоубийство — это грех, сын мой, смертный грех. «Мне только ваших шуток сейчас не хватало», — огрызнулся я, кивнув вошедшему священнику. «А что еще можно подумать, видя голову мужчину со стекленевшими глазами и баюкающего в руках обнаженный меч?» — ехидно рассмеялся отец Флатис, усаживаясь на край постели. «Не дождетесь, святой отец», — фыркнул я, с досадой вгоняя меч в ножны. «Вижу, с мечом у тебя ничего не вышло». «Нет». «Да я особенно и не надеялся, что получится. Так, решил попробовать, на удачу. Спасибо, что вылечили, святой отец». «А сейчас как себя чувствуешь? Голова кружится, слабость?» Отрицательно покачав головой, я сказал. «Все в порядке. Просто сказалось усталость последних дней. Отец Флатис, прочитайте вот это». Я протянул священнику свиток освидетельствования. Пробежав глазами свиток, священник пораженно хмыкнул, поскреб ногтем по жирной печати, внимательно изучил подписи и лишь затем перевел взгляд на меня. «Странно. Весьма странно, сын мой. Оценивающие твой дар маги либо допустили большую ошибку, либо намеренно исказили истину. Хотя твой магический талант определен правильно, владение магией крепителя, но никак не девятой степени. Я бы оценил его в пределах третьей или даже второй степени. Я пришел к такому же выводу, святой отец. Не скажу, что меня вдохновляет мысль стать магом, и без того забот хватает, но зачем писать заведомую ложь?» «Не знаю, сын мой, но это противоречит всему, что я знаю о Королевской Академии Магов. Обладающие сильным магическим талантом, люди – большая редкость в наше время, и отказаться от мага-крепителя может только глупец». Священник задумчиво пожевал губами и добавил. «Я могу научить тебя нескольким способам высвобождения внутренней энергии и умения концентрироваться. Это может помочь тебе во владении своим даром. Грех не пользоваться тем, что даровал тебе милостивый Создатель». «Приму с благодарностью любую помощь, святой отец», — обрадованно сказал я. «А вот еда», — пробасил Рикар, занося в мой закуток поднос, уставленный наполненными до краев тарелками. «Святой отец, не откажетесь разделить с нами ужин?» Пахло настолько аппетитно, что я выкинул из головы все мысли и с жадностью набросился на еду. Впрочем, не забывая краем уха прислушиваться к рассказу Рикара о пропущенных мною событиях. Насладиться едой мне не удалось. Рикар только заканчивал отчитываться, когда загораживающая вход оленя шкура отлетела в сторону, и перед нами предстал запыхавшийся Литос. «Беда, господин!» Стража заметила у стены шурдов. Поднос с едой отлетел в сторону, и я заметался по своему закутку, в поисках штанов. Рикар с отцом Флатисом осыпали Литоса градом вопросов о количестве шурдов, есть ли с ними пауки, но тот лишь разводит руками и раз за разом отвечал, что шурдов со стены заметила стража и передал эту весть дальше. Переворошив мешок и наскоро облачившись, я схватил меч и вылетел из пещеры. Уже мне в спину долетел вопль здоровяка. «Господин, доспехи!» Но я досадливо отмахнулся. «Успеется». Вот мы и дождались гостей. Похоже, хозяева диких земель наконец-то решили навестить наглых пришельцев, обосновавшихся у них под боком. За время моей болезни дождь успел закончиться, и проглядывающее сквозь тучи осеннее солнце немного подсушило почву. Тревожная весть уже долетела до всех, и пространство перед пещерой было заполнено людьми. Встревоженные женщины заламывали руки и не скрывали слез, тогда как мужчины угрюмо проверяли оружие и одевали доспехи. Маленькие дети не осознавали опасности и лишь растерянно таращились по сторонам, уцепившись за юбки матерей, те, что постарше, сновали вокруг, собирая камни в подол рубах. Над толпой висел женский плащ и причитания, та еще картина. Оглянувшись по сторонам и оценив происходящее, я сморщился и начал выплевывать приказы на ходу. «Тезка, что это за толпа? Убирай всех женщин и детей внутрь. Немедленно. Раздай женщинам оставшееся оружие, но из пещеры ни на шаг. Рикар, собирай воинов и всех на стену. Убедись, что наружные лестницы убраны и надежно закреплены. Живее. Отец Флатис, вам тоже лучше уйти в пещеру». «С ними остался Стефий», — пропустил священник, шустро семеня за мной. «От меня будет больше толку на стене, сын мой». Спорить со стариком времени не было, и сплюнув, я начал подниматься по лестнице, ведущей на стену. Снизу доносились яростные крики здоровяка, подгоняющего отстающих. Добравшись до вершины стены, я с замиранием сердца посмотрел в ущелье, ожидая увидеть сотни шурдов, готовящихся к штурму, но с удивлением не обнаружил ничего. Подступы к форту были абсолютно безжизненны, лишь ветер лениво гонял пыль и палые листья. Подбежавший часовой ткнул пальцем вниз и пояснил. «У самой стены, господин, не таясь, подошли к стене и вот ждут чего-то». Взглянув вниз, я пораженно застыл. У подножия стены сидела более чем странная парочка. До невозможности тощий Шорт устало сидел на склоне пригорка и, подняв плешивую голову, бесстрашно тарышился вверх, а рядом с ним примостился скособочный паук, заботливо поддерживая хозяина передними лапами. С высоты стены я не заметил у Шурда оружия, за исключением ножа, торчащего из-за пояса. Паук тоже не проявлял враждебности, хотя я ощутил смутный холодок в спине, когда его тускло мерцающие глазницы на мгновение остановились на моем лице. «Посмотрите на поднятую лапу, твари!» — буркнул подоспевший Рикард, как всегда заметивший самое главное. Все скрестили взоры на пауке, и над стеной пронесся пораженный гул голосов. На высоко поднятой лапе паука болталась грязная белая тряпка — знак перемирия. Впервые за всю историю диких земель шурды изъявили желание поговорить. Оглядев ошеломленные лица воинов, я задал риторический вопрос. «Ну что? Что будем делать?» Платформа подъемника накренилась, и я с трудом удержал равновесие, схватившись за веревку. Садящий мне в спину Рикар буркнул. «Осторожно, господин!» «Стараюсь. Если бы ты не навешал на меня эту груду доспехов, то все было бы гораздо проще». Рикар сделал вид, что не услышал, а я уставился на ожидавшего внизу нас Шурда, который так и не стронулся с места и лишь внимательно всматривался в нас, словно ожидая обнаружить старого знакомого. Еще на стене развернулась бурная дискуссия о судьбе Шурда. Всего было два варианта событий. Либо просто прикончить Шурда, либо сперва поговорить и только потом прикончить. О том, чтобы поговорить и отпустить, речи не шло. Я выбрал второй вариант. Знания не бывают лишними. Потом пришлось противостоять Ригору, который забыл, в кавычках, включить меня в число тех, кто спустится к Шурду. Дескать, они сами выпытают у гоблина все, что нужно, а господин может и со стены посмотреть, а лучше ему пойти в пещеру и немного отдохнуть, а уж потом верный Рикар обязательно ему все расскажет. Выслушав все доводы здоровяка, я согласно кивнул и пошел к платформе подъемника. Поняв, что меня не переубедить, Рикар, бормоча под нос ругательства, нацепил на меня доспехи и лишь затем позволил ступить на подъемник. Спустя несколько минут томительного ожидания платформа достигла подножия стены и мягко ткнулась в землю. Сопровождающие меня воины устремились вперед и споро окружили Шурда с пауком, благоразумно не подходя слишком близко, чтобы не перекрывать линию огня для лучников со стены. Шурд безразлично отнесся к наставленному на него оружию, не сделав ни малейшей попытки потянуться к ножу за поясом. Равно как и костяной паук остался на месте и лишь тихо пощелкивал, поводя мерцающим зеленым светом глазницами по сторонам. Мерзкая тварь. Я с Рикаром остался на платформе подъемника. С этого расстояния я уже мог внимательно рассмотреть эту более чем необычную парочку. Примостившийся на склоне пригорка Шурд поражал худобой, выпирающие искривленные ребра, казалось, вот-вот прорвут натянувшуюся кожу. Тощая шея с трудом выдерживала вес шишковатой головы. Устало вытянутые ноги сбиты и покрыты коркой запекшейся крови. На осунувшемся лице фанатично горят темные глаза. Левая кисть небрежно обмотана окровавленным куском материи. Насколько я мог судить, на этой руке отсутствовала большая часть пальцев. Изучая покалеченного магии Шурда, я испытывал двойственное чувство – отвращение, смешанное с жалостью. Проклятое наследие Тариса-некроманта. Да, и паук выглядел каким-то полуживым, если это выражение можно применить к изначально мертвой твари. Тлеющий в глубине глазниц свет время от времени исчезал и с трудом разгорался вновь. Тварь сотрясала дрожь, похожая на предвестник агонии. Словно паук исчерпал свои запасы энергии и уже с трудом удерживался на лапах. «Это не человеческие останки», — прогундел здоровяк, насторожно осматривая паука. «Больше похоже на череп Шурда. Посмотрите, господин, на костях до сих пор клочки плоти и запекшаяся кровь. Видать, паука совсем недавно подняли». Я молча кивнул и перевел взгляд на хозяина паука. Нас разделяло десяток шагов. Но что-то внутри меня протестовало против приближения к Шурду. Не страх, скорее инстинкт или внутреннее чувство опасности. Но никак не походил этот тощий искалеченный Шурд на роль парламентера, так же как белая тряпка на лапе паука, не походила на знамя перемирия. Тем более, что война еще не началась, и этот первый из шурдов, кто пожаловал к нам в гости, а желательно и последний. Может, шурд просто сбрендил от голода и не туда забрел? Сомнительно, но так хочется в это верить. Помедлив, я плюнул на осторожность и направился к шурду. Рикар не отставал и, настороженно оглядываясь, последовал за мной. Добраться до шурда мне не удалось. Между нами оставалось не больше 3 шагов. Гоблин встрепенулся всем телом и, вперев меня в мое лицо внимательный взгляд, выдохнул. «Ты... это ты...» Трясущаяся рука шурда указывала точно на меня, а в голосе послышались нотки ликования. «Верный слуга! Нашел его! Повелитель будет доволен!» Как только гоблин двинулся с места, стоящие наготове воины сделали шаг вперед, и острее их мечей преградили ему путь. Впрочем, шурд не пытался подойти. Он остался на месте, и лишь правая рука метнулась к кожаному поясу. Внутреннее чувство опасности уже не просто повизгивало где-то на задворках сознания, а ревело во всю глотку, требуя развернуться и бежать отсюда как можно быстрее. «Убейте его!» — выкрикнул я и выдернул меч и ринулся на шурда. «Что-то не так. Что-то очень сильно не так. Убейте! Убейте его!» Обученные воины взмахнули мечами и обрушили их на шурда, но костяной паук одним движением передних лап подхватил хозяина и отбросил в сторону с такой силой, что шурд перелетел над головами воинов и, совершив короткий полет, рухнул на землю. Паук, не теряя ни секунды, врезался в ближайших мужчин, и его лапы, вооруженные длинными когтями, замелькали с невероятной скоростью, связывая воинов боем и не давая прорваться к шурду. Паук отдавал последние крохи энергии, стараясь выиграть достаточно время для хозяина. «Но для чего? Проклятие, что-то не так! Рикар, шурд, убей шурда!» – завопил я во все горло, огромными скачками несясь к гоблину. Я отчетливо видел шурда, подносящего к лицу сжатый кулак, как медленно начинают шевелиться его губы. Рядом со мной, кувыркаясь и гудя, пролетел топор здоровяка. Пущенные со стены стрелы почти достигли шурда, но я осознавал, я чувствовал, что мы безнадежно опоздали. Легкая вспышка между сомкнутых пальцев, шурд поднимает на меня широко распахнутые глаза, в которых сияет торжествующий блеск победителя. Мы достигли цели одновременно. Острие моего меча вошло в шурду в голову. Послышался чавкающий звук вонзающегося топора. Спустя миг в теле гоблина затрепетало несколько стрел. Слишком поздно. Агонизирующий шурд вздрогнул и медленно откинул голову назад, растягивая окровавленные губы в довольной усмешке. Правая рука безвольно ударилась о землю. Из сжатого кулака с легким звоном посыпались мелкие осколки. За моей спиной воины добивали паука. Рикар что-то кричал мне в ухо и тормошил за плечо, но я лишь молча смотрел на поблескивающие в луже крови осколки и чувствовал, как в меня заползает леденящий кровь страх. Перед моими глазами мелькали воспоминания из недавнего прошлого, смыкающиеся пальцы, бьющие в глаза вспышка и сыплющиеся дождем осколки. У моих ног поблескивали остатки вестника. Проклятый шурд успел отправить своему повелителю сообщение и сведения о нашем точном местонахождении.